Второе. Жень занимает себе место. У китайцев есть свой, тоже древний, но совершенно не сократовский ответ на первостепенное значение рациональности в западной традиции. Это настолько очевидная ценность, что даже удивительно, почему в западной философии она также не стала одной из важнейших. Это человеколюбие, жень. Являясь альтернативой абстрактной жизни рационального созерцания, воспетой Платоном и Аристотелем, жень отражает необходимость великодушного и доброжелательного отношения к другим. По словам одного ученого, жень подразумевает неприходящее стремление любого человеческого существа стать самым настоящим, искренним и гуманным человеком, каким он или она только могут быть. В этом значении играют роль как звуковая аналогия, так и визуальная форма, поскольку «жень» амофично слову «жень», которое означает «человек» или «личность», и можно утверждать, что между этими двумя терминами существует качественное различие, как две различимые степени того, что значит быть человеком. Идеографическая связь между ними усиливает эту ассоциацию. Жень как человеколюбие состоит из двух элементов — жень как человек и числа 2. Другими словами, человек — это не политическое, а социальное животное. Еще один важный омофон связывает слова правительства с праведностью. Конфуций считал, что для того, чтобы осуществлять джен — править, нужно быть джен, то есть правильным, прямым, честным, а также исправлять. Эти два слова не просто омофоны, они имеют внутреннее родство. Конфуций пишет: «Если совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь усовершенствовать других людей?» Даже для того, чтобы объяснить термин «жень», нужно исходить скорее из контекста, нежели абстрактных принципов. По этой причине, объясняет Ни Пэйминь, отвечая на вопрос о «жень», Конфуций давал ученикам разные ответы в зависимости от того, что им требовалось для личного развития. Этот факт говорит о том, что жень — это скорее искусство, которым нужно овладеть, воплощать в жизнь и демонстрировать в жестах и манерах, а не формула, которую нужно понять или принять умом. Поразительно, но в конфуцианской мысли определение или теория человеколюбия не предшествует практике. Сократовский парадокс «добродетель — это знание» здесь полностью отсутствует, даже если в обеих традициях воспитанием занимается харизматичный учитель. Нет очевидной связи морали с рациональным рассуждением, вроде универсальных законов Канта, проверяемых чистым разумом, или дедуктивных выводов Декарта «я мыслю, значит, я существую». Исходя из жень, как вообще можно думать о жизни в инструментальных терминах? Как говорил Конфуций, благородный муж — не инструмент ни для себя, ни для других.